Глава 13. Здание лицея Иоанна Крестителя походило на греческий храм. Идеально симметричный фасад из серого мрамора с дорическими колоннами и треугольным фронтоном. «Знать значит мочь». Девиз лицея был выгравирован по обеим сторонам монументальной лестницы, которая придавала школе вид святилища. Ледяной холод здания смягчали блики солнца, пробивающегося сквозь оранжевую листву, и щебетание птиц, прыгавших по веткам. Все в этом аристократическом храме науки дышало покоем. Трудно было даже представить, что находишься в сердце Манхэттена, совсем неподалеку от светящихся реклам и всевозможных развлечений Таймс-сквер. Однако прошло несколько секунд, и монашеской чинности как не бывало. По ступенькам побежали вниз ученицы, и вскоре болтливые стайки заняли весь тротуар. Смех, звонкие голоса. Девочки в одинаковой строгой форме с круглыми воротничками бойко обсуждают мальчиков, развлечения, покупки, свой круг общения в Твиттере и Фейсбуке. Прислонившись спиной к мотоциклу, Ники прищурилась, стараясь отыскать Камилу среди летучих батальонов подростков. Невольно ее ухо ловило обрывки разговоров, беглые замечания юных девиц, к которым она, увы, больше не относится. «Я так на него запала, Стефани! А в любви я спец, ты же знаешь! Социолог — запарный препод. Лично мне это параллельно. Я такая ранимая!» Наконец, к своей радости, она увидела Камилу. «Мама, что ты тут делаешь?» Широко раскрыв глаза, изумилась Камила. «Я видела, ты оставила мне сообщение». «У нас очень мало времени, дорогая. Я тебе сейчас все объясню. Ты не видела Джереми в эти дни?» «Нет», — ответила дочка. Ники в двух словах рассказала об исчезновении брата, но чтобы не пугать девочку, ни словом не обмолвилась ни о разоренной квартире, ни о найденных наркотиках. «Пока эта история не закончится, папа хочет, чтобы ты провела несколько дней у бабушки». «Ни за что! У меня на этой неделе сплошные контрольные. И потом. Я договорилась о встрече с подругами». Ники постаралась говорить как можно убедительнее. «Послушай, Камила. Я бы за тобой не приехала, если бы не считала, что тебе грозит опасность». «Какая еще опасность? Брат сбежал. И что? Не в первый раз он бегает». Ники вздохнула, посмотрев на часы. До поезда на Истхэмптон оставалось меньше получаса, а следующий только в половине шестого. «Надевай быстро», — сказала она, протягивая дочери шлем. «Но...» «Никаких «но». Я твоя мать. И если я тебе говорю, делай это, ты делаешь без разговоров». «Можно подумать, ты не мама, а папа», — жалобно вздохнула Камила, устраиваясь на мотоцикле позади матери. «Не надо меня оскорблять, пожалуйста». Ники оседлала мотоцикл, торопясь расстаться с верхним Иссайдом. Помчались они по Лексингтон-стрит, пробираясь на большой скорости между машин в каньоне из стекла и бетона. Ники вся сосредоточилась на езде, только без катастроф, только не сейчас. Развод отдалил ее и от Камилы. Она любила ее всем сердцем, но обстоятельства складывались так, что она не смогла наладить с ней по-настоящему близких отношений. Виной тому были, конечно, дурацкие условия, которые поставил Себастьян, но были и другие, более глубокие причины. Если говорить на чистоту, Ники испытывала немалые комплексы по отношению к дочери. Камила была блестящей молодой девушкой во всеоружии классической культуры. Совсем еще юная, она прочитала множество книг, посмотрела множество культовых фильмов. С этой точки зрения Себастьян воспитывал ее просто отлично. Благодаря ему дочь попала в привилегированное общество. Он водил ее по театрам, концертам, выставкам. Камила росла славной девочкой, покладистой и совсем невысокомерной. Но Ники всегда чувствовала ее превосходство, когда в разговоре они вдруг касались области высокой культуры. Мать, плетущаяся в хвосте, мать-недоучка. Стоило ей подумать об этом, и слезы наворачивались на глаза, но она старалась не сосредотачиваться на своей горечи. Ники на полной скорости обогнула центральный вокзал и глянула в обзорное зеркало, прежде чем перестроиться, чтобы обогнать пожарную машину. Головокружительная скорость, ветер в лицо, вкус опасности. Она обожала этот город. Она его ненавидела. Его перенаселенность, постоянное движение веселили ее и доводили до сумасшествия. Крошечный мотоцикл мчался между двигающихся стен по геометрическим траншеям. Вой сирен, выхлопные газы, сумасшедшие такси, клаксоны, гул голосов. Нике пришлось сделать небольшой круг, чтобы попасть на 39-ю, а потом войти в поток на Фэшн-авеню. Перед глазами мелькали картинки: толпа народа, растресканный асфальт, тележки продавцов хот-догов, сверкающие отблески билдингов, длинные ноги в джинсах крупным планом на фасаде. Нью-Йорк — ад для двухколесных. Дорожная полоса забита, и нигде нет стоянок. «Конечная просьба освободить салон». Камила спрыгнула и помогла матери запереть мотоцикл. 14:24. Поезд отходит через 10 минут. «Скорее, детка!» Они перебежали площадь, лавируя между машинами, и вошли в неуклюжее здание Penn Station. Если верить старинным фотографиям, развешанным по стенам холла, самый популярный в Соединенных Штатах вокзал когда-то располагался в грандиозном здании с колоннами из розового гранита. Зал ожидания под стеклянной крышей напоминал интерьер собора с химерами, витражами и мраморными статуями. Но золотой век давно миновал. Под давлением предпринимателей увеселительной индустрии могучее здание в 60-х годах разрушили, заменив безликим комплексом офисов, гостиниц и концертных залов. Нике и Камиле пришлось поработать локтями, чтобы пробиться к окошечку кассы. «Один до Ист-Хэмптона, пожалуйста». Кассирша, похожая на Буду, принялась не спеша нажимать кнопки. Вокзал гудел. Мало того, что Penn Station служил пересадочным узлом между Вашингтоном и Бостоном, он обслуживал еще станции Нью-Джерси и Лонг-Айленда. $24. Поезд отходит через 6 минут. Ники заплатила и схватила Камилу за руку, увлекая ее к подземному переходу, который вел к железнодорожным путям. На лестнице толкотня, удушающая жара, орут ребятишки, народ толкается, то и дело получаешь под коленкой чемоданом, пахнет потом. 12-й путь — это здесь? Ники изо всех сил тянет за собой Камилу, бегом они поднимаются на нужную платформу. «До отправления осталось 3 минуты», — объявляет контролер. «Как только приедешь, позвони, хорошо?» Камила молча кивает. Ники наклоняется, чтобы поцеловать дочку, и чувствует, что та в затруднении. «Ты что-то от меня скрываешь?» Камиле неприятно, что она себя выдала, но вместе с тем она рада, что может избавиться от гнетущей ее тяжести, и решается на откровенность. «Ты спросила о Джереми. Я обещала не говорить, но...» «Вы с ним виделись, так ведь?» — догадалась Ники. «Да, он пришел ко мне в полдень в субботу, когда у меня закончились занятия по теннису». «В субботу. 3 дня назад». «Он был ужасно взволнован», — продолжала Камила, — «и очень спешил. У него явно были какие-то неприятности». «Он не сказал, какие?» «Он сказал только, что ему нужны деньги». «Ты ему дала?» «У меня с собой было очень мало, и он проводил меня до дома». «Папа был дома?» «Нет, они с Натальей обедали в ресторане». «Поезд вот-вот захлопнет двери». Подбегают последние пассажиры, спеша влезть в вагоны. Ники торопит Камилу, и та продолжает. «Я дала Джереми $200, которые были у меня, но ему было этого мало. И тогда мы открыли папин сейф». «Ты знаешь код?» «Ну да, это же год нашего рождения». Свисток сообщил, что поезд отправляется. «Там лежало $5000, — сообщила девочка, уже стоя на площадке. Джереми пообещал, что вернет их, так что папа ничего не заметит». Стоявшая на платформе Ники побелела, как полотно. Камила заволновалась. «Мама, ты думаешь, с Джереми случилось что-то серьезное?» Двери поезда захлопнулись.